А что они обои с Искари, так знать не знали. И теперь один забрал другого. На глаза Штыря навернулись слезы невинной радости. Да и запер его в угольном подвале. Что ты такое мелешь? Штырь беспомощно хихикал. Дык, босс, дело, значит, было так. И ех, самое оно. Стемнело, значит, из-за грозы. А я, значит, в гардеробной ищу медведя со слезами. И тут не успел найти, слышу, по коридору шаги тихо, так и прямо к двери. Ну, вляпался, думаю, во-во. И говорю себе, один легаж, значит, меня вынюхал и идет сцапать. Ну, я раз и за занавеску. Там сбоку занавеска висит, а за ней костюмы развешаны и всякое такое. Я прыг туда и стою, жду, чтобы легаж вошел. Потому, слышь, я решил попробовать, пока он меня не увидел, а из-за грозы темным-темно, дать ему раза в челюсть, и пока он в нокауте, смыться вниз к слугам. — Ну и? — спросил Джимми. — Тот, значит, к двери подходит, открывает, а я, значит, готовлюсь к рывочку, и тут из комнаты напротив, ну да вы ее знаете, выпрыгивает второй и первого, скручивает. Куда тут цирку? Даже Кони Айленд не потянет, одно слово. — Продолжай, что было дальше? — Ну, сцепились они по-хорошему. Меня они видеть не могли, и я их зато слышал, как они друг дружку колотят, лучше некуда. Но потом одна морда другую укладывает в лёжку, и тут, слышу, щелкнуло, и понимаю, что один браслет застегнул на другом. «Называй их А и Б», — порекомендовал Джимми. Тут я слышу, как тот первый, значит, чиркает спичкой, потому как там темно из-за грозы. И тогда он говорит, «Попался», — говорит, — «я за тобой приглядывал, знал, чего у тебя на уме». А я голос узнал, легаш, ну, который камердин сэра Томаса, а второй... Джимми разразился громовым хохотом. «Хватит, Штырь, это уже перегиб. Ты хочешь сказать, что моего сообразительного, мозговитого, упорного друга Гейлера заковали в наручники и заперли в угольном подвале?» «Во-во», — сказал Штырь. «Кара небесная», — сказал Джимми в восторге, — «не иначе. Нет у человека права быть таким законченным ослом, как Гейлер, даже неприлично». Выпадали моменты, когда верный служитель Макичерна ввергал Джимми в особое бешенство, и в возмущении оскорбленной гордости он почти жалел, что на самом деле не громило, каким его считал Макичерн. Никогда прежде он не смирялся с подобным вызовом, а это шпионство было именно вызовом. За неуклюжим наблюдателем ему все время рисовалась самодовольная фигура Макичерна. Проявляя человек от Дотсона хоть какую-то сноровку, он мог бы его простить, но на нее и намека не было. Годы практики развили в Штыре, когда дело касалось блюстителей закона, своего рода шестое чувство. Он был способен раскусить самую хитрую личину. Но в Гейлере даже Джимми распознал детектива без малейшего труда. «Валяй дальше», — сказал он. Штырь продолжил. «Ну, вторая морда на полу и в браслетах». «То есть Гейлер», — сказал Джимми. «Лихой красавец Гейлер». «Во-во». «Ну, поначалу только дух переводил и не мог сразу пасть раскрыть». А когда дыхалка у него наладилась, он и говорит, «Идиот, — говорит, — крыша у тебя поехала. Сел ты в лужу, дальше некуда». Говорил-то он, может, по-другому, но сказать хотел как раз энто. «Я с Искарь, — говорит, — а ну сними их, — это он про браслеты. А тот камердин, он, значит, ему на шею падает, держи карман шире, говорит, что очков глупее ему еще никто не втирал. Расскажи своей бабушке, — говорит, — я таких знаю. Проникаешь в дом, будто гостем, а сам на камешке меледи целишься. От этих жестоких слов другая морда, Гейлер, на стенку лезет. Да я тоже детектив, — говорит, — и в доме по специальной просьбе мистера Макичерна, американского джентльмена. Первая морда опять ему фигу показывает. Расскажи это датскому королю, — говорит. Это уже предел, у тебя нахальства хватит на десятерых. А тот в ответ, — покажь меня мистеру Макичерну, — говорит, — он будет моим, как это, подручным. — Поручителем, — предположил Джимми, — то есть протянет руку помощи. Во — во-во, подручителем. Я тогда еще подумал, а Энд что такое? Он будет моим подручителем, — говорит. И думает, теперь он в ажуре. Да нет, все еще в луже сидит, потому как камердин ему вякает. А пошел ты, буду я с тобой по дому бегать, мистера Макичерна искать. Посидишь в угольном подвале, супчик, и посмотрим, как ты запоешь, когда я доложу сэру Томасу. Во — во-во, — говорит Гейлер, — скажи сэру Томасу, я ему объясню. Как же, — говорит камердин, — у сэра Томаса впереди тяжелый вечер. Прыгать вокруг шишек, понаехавших смотреть спектакль, который они ставят, и я не стану его беспокоить, пока он не прочухается. А ты катись в угольный подвал, пошли, и они уходят. А я опять за дело, хватит слезы и сюда. — Ты когда-нибудь слышал про поэтическую справедливость, Штырь? — спросил Джимми. Вот она в полной мере.